Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Приглашаю вас на очередную 1050-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В целях обогащения и укрепления культурных связей Россия и Франция планируют открыть совместную радиостанцию. Такое сообщение публикует информационное агентство ОНЭРУ. Эту инициативу в Париже обсудили генеральный секретарь Елисейского дворца Ксавье Мюска и глава администрации президента России Сергей Нарышкин. Идея создания такой радиостанции родилась во время подготовки языковых сезонов России и Франции. Глава президентской администрации пояснил, что бюро вещания будут открыты в обеих столицах. Вещание будет вестись как на русском, так и на французском языках, а все подготовительные работы будут завершены в течение года. Между Францией и Россией сложились полноценные партнерские отношения. В этой связи важно поддерживать взаимный интерес к русскому и французскому языкам. Это поможет развивать двусторонние контакты во всех областях сотрудничества, считает Нарышкин. И еще одна практически аналогичная идея родилась, похоже, примерно в то же самое время, но уже не на государственном уровне. Издатели «Новой газеты», банкир Александр Лебедев и Дмитрий Муратов обратились к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву и президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме с просьбой разрешить им изменить формат радиостанции «Добрые песни» с музыкального на информационный. На частоте 94,4 МГц они намерены запустить совместное российско-американское вещание. Удивляет, конечно, что коммерсанты обратились к лицам, в чью компетенцию не входит решение подобных вопросов. И если Медведев, в принципе, может выразить свое пожелание, которое может быть учтено при решении соответствующего ведомства, то как Обама может разрешить московской станции менять формат, не совсем понятно. Тем не менее, информационное агентство напоминает, что господин Лебедев передает принадлежащей ему компании «Электрон», владеющей лицензией на частоту 94 МГц ровно, это не очень взрослое радио, и литературная коллекция, частота 94,4 МГц, под контроль закрытого акционерного общества «Новая газета». На частоте 94,4 МГц в июне 2009 года был запущен проект радиостанции «Добрые песни». Теперь на этой частоте планируется запустить новое общественное радио, совместное российско-американское вещание с возможностью трансляции в том числе передач «Радио Свобода», а также недавно закрытой русской службой BBC. Именно так говорится в обращении. Его авторы просят поддержки и содействия российско-американской группе в процедуре получения лицензии на информационное вещание. Должен сказать, что до этого ни одна частота в FM-диапазоне ни под каким предлогом не выдавалась под трансляцию программ зарубежных радиостанций, тем более такой, как «Радио Свобода». Единственный раз, когда лицензию получил проект «Большое радио», вещание BBC действительно началось в FM-диапазоне Москвы, вроде бы на легальном основании. Однако станция странным образом свернула свое вещание, не проработав в эфире и полугода. А потом ее довольно быстро продали, но уже совсем за другие деньги, хотя это уже и совсем другая история. Стоит также добавить, что подобный проект не сможет быть коммерческим, а вот на какой период хватит денег, источники пока не сообщают. Мне также кажется, что оба этих проекта будут реализованы лишь в столичных регионах. Дальше дело вряд ли пойдет. DRM-консорциум продолжает успешную серию испытаний своего стандарта в FM-диапазоне. Относительно недавно это была Шотландия, теперь первые DRM-плюс измерения прошли в Индии. Они показали весьма удовлетворительные результаты. Тесты, организованные совместно всеиндийским радио и консорциум Digital Radio Mundial, были направлены на испытание уровня сигнала и измерение территории покрытия цифровым вещанием в FM-диапазоне. Это второй УКВ-диапазон. На одной частоте 100,1 МГц передавались программы трех каналов Gold DRM, Rainbow DRM и всеиндийское радио «Новости» в Journaline. Прием производился в автомобиле, испытания проводились в четырех направлениях от центральной части Нью-Дели, где был установлен передатчик с выходной мощностью 300 Вт, излучаемая мощность составила 500 Вт, а также были использованы модулятор частот DRM+, и фраунхоферский DRM-сервер контента. Охват DRM+, оказался сопоставимым с аналоговым FM-вещанием, а уровень DRM+, сигнала был примерно в 5 раз выше. Полный текст доклада будет опубликован позже как всеиндийским радио, так и DRM-консорциуму. Председатель консорциума Роксандра Обрея сказала по этому поводу: «Эти испытания были успешной кульминацией тесного партнерства DRM-консорциума и Всеиндийского радио. Индия уже приняла стандарт DRM для коротких и средних волн, и DRM Plus будет играть вспомогательную роль на УКВ-диапазоне». Конец цитаты. Не могу не добавить здесь существенную ложку дегтя в этот бочонок с медом. Все бы хорошо, только вот где приемники DRM, пока так и остается неясно. В начале мая удивленные слушатели и радиолюбители начали обсуждать, куда делось вещание с острова Сайпан. Станция KFBS, запланировавшая по данным конференции HFCC 9,5 часов вещания ежедневно, вдруг перестала прослушиваться в эфире. Никаких анонсов о прекращении вещания этого передающего центра не поступало. В середине мая стало известно, что 30 апреля радиостанция KFBS с острова Сайпан вышла в эфир в последний раз. И уже на станции проводятся работы по демонтажу оборудования. Передатчики отправляются на передающие центры Far East Broadcasting Company, в чью сети входила станция KFBS, на Филиппины. Часть трансляций, которые велись с KFBS, уже перенесены туда. Обещалось, что в скором времени на сайте Radio Teos, это российское отделение FEBC, будет размещено обновленное расписание программ, предназначенных для слушателей в странах СНГ. Спустя месяц, то есть с 1 июня, трансляция FEBC с Филиппин на русском языке перешла с частоты 13620 на 11650 кГц, на которой не одно десятилетие проработал передатчик KFBS. Время трансляции с Филиппин осталось прежним с 15 до 16, напомню, время, как обычно, всемирное координированное. Замечу, что передатчик на Сайпане обычно к этому времени уже переключался на свою вечернюю частоту 9465 кГц. Впервые религиозные вещатели миссии FEBC приехали на Сайпан в 1975 году. Цель визита была изучение возможности организации коротковолнового вещания с этого небольшого островка. Первые трансляции начались в 1978 со станции KSAI-AM мощностью всего 1 киловатт. В 1981 году миссия заключила договор под аренду новой территории на северной оконечности острова. Двумя годами позже началось возведение 4 антенных мачт, где разместились 3 полноценные коротковолновые антенны. Вечером 26 апреля 1984 года первая трансляция станции KFBS с единственного 100-киловаттного коротковолнового передатчика вышла в эфир. В сентябре и октябре того же года были запущены второй и третий коротковолновые передатчики мощностью также по 100 кВт. Прямое вещание на русском языке с острова Сайпан началось 1 октября 1987 года. Эти программы вел Руди Винс, который впоследствии стал бессменным русским голосом станции на многие годы. Несмотря на то, что вещание KFBS было ориентировано на Азию и одним из основных направлений трансляции изначально был Китай, сигнал с острова Сайпан в России принимался очень хорошо. Объем вещания на Центральную и Восточную Россию, а также Республики СССР, а затем и страны бывшего СССР, в конце 80-х, начале 90-х годов составлял 11 часов в сутки. В основном на русском, но были также программы на других языках, например, на украинском, белорусском, казахском и так далее. Пик слушательской активности пришелся на 1991 год. В апреле русская редакция станции получила около 12 тысяч писем. В начале 90-х миссия дальневосточной вещательной компании начинает поездки по России, в результате чего начинают открываться местные филиалы на Дальнем Востоке, а также в Петербурге и Москве. Первые местные трансляции миссии начались в феврале 1992 года в Хабаровске. В конце 80-х, начале 90-х годов аудитория станции KFBS с острова Сайпан насчитывала по разным оценкам до 10 миллионов слушателей. Даже в Москве, куда вещание формально направлено не было, качество приема сигнала станции было очень хорошим практически на протяжении всего времени ее вещания. Во второй половине 90-х с аудитории станции начала падать. После 2000 года она оценивается уже в менее чем сотню тысяч, а в 2010 году станцию KFBS, как полагают, слушало всего несколько тысяч человек. И вот история вещания с Северных Марианских островов из самого центра Тихого океана окончена. И эти позывные уже стали историей. В эфире KFBS Сайпан вы слушаете Радио Теос. В заключение сегодняшней программы хочу обратиться к одному из писем, пришедших нам некоторое время назад. Вот что пишет Алексей из города Астаны, Республика Казахстан. 29 марта с 17.30 до 18.00 принимал «Голос России» на частоте 9750 кГц в стандарте DRM. Использовался радиоприемник Morphy Richards, которым я доделал разъем для подключения внешней антенны. В качестве антенны использовался медный провод длиной 5 метров, протянутый под углом 15 градусов к горизонту, между окнами с западной стороны здания на 9 этаже. В качестве земли использовался алюминиевый профиль фасада здания, на котором держится облицовка. Прохождение сигнала неустойчивое, на приложенной записи отмечено практически наилучшее прохождение. Были моменты, когда звук отсутствовал, но станция отмечается все время. У нас в темное время суток очень хорошо принимается и радио России на 261 кГц, некоторые дни практически как местная станция. Было бы интересно, если бы ночью там тоже запустили тестовое вещание в стандарте DRM, например, как у немцев на 177 кГц. Правда, я их слышал едва разборчиво, только с амплитудной модуляцией. Извините, если вдруг мое письмо попусту у вас отняло время. Конец цитаты. Я прочитал это письмо по двум причинам. Начну с последнего. Ваши письма, дорогие слушатели, для нас очень важны, особенно такие содержательные. Поэтому, пожалуйста, пишите, и вы, конечно же, не понапрасну тратите наше время, ну и ваше, конечно. Самое интересное в этом сообщении – это регулярный прием цифрового сигнала, направленного на Европу, в Казахстане. Вообще, любые сообщения о слышимости наших программ имеют большую ценность для нас, а особенно сообщения о приеме наших цифровых трансляций. Так мы сможем понять, в каких регионах и сигнал каких передатчиков принимается. А в случае цифровых трансляций мы еще имеем возможность оценить хотя бы очень приблизительно, в каких регионах вообще есть возможность приема этого сигнала. Так как, к сожалению, и об этом я уже говорил сегодня и неоднократно в других наших программах, производство приемников цифрового стандарта DRM до сих пор не налажено. Ну и хочу еще раз напомнить, что все правильно составленные рапорты о приеме мы подтверждаем QSL-карточками. Недавно мы получили новую серию карточек, о чем я уже упоминал в нашей программе. Напомню и координаты для писем. Почтовый адрес: Клуб DX, русская служба «Голос России», улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес: letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. А наша очередная встреча в эфире на этом подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.